Отче, ныне так говорит Господь, народ мой, я привел тебя на сие место, чтобы ты не печалился, а радовался, ибо я Господь с тобою. Я возлюбил душу твою, народ мой, и я желаю, чтобы ты возликовал в этот день и возрадовался. Я дал тебе этот день покоя, чтобы ты мог прославить достойно имя мое, чтобы тебя не тяготили проблемы земные, чтобы ты предстал предо мною, таков, как ты есть, народ мой, Ромайсон, Отче, ибо я знаю твое хождение, Ромайсон, я знаю мысли твои, намерения твои, желания твои, ибо я Господь, я проникаю до разделения души и тела, духа, до самого мозга костей. И я желаю, народ мой, чтобы ты сейчас все оставил ног моих, Ромайсона, Отче, чтобы ты наполнился радостью и прославил Бога твоего за дарованную жизнь тебе, народ мой, за мою жертву на кресте, которую я даровал тебе, народ мой, чтобы ты ликовал и радовался, что я, Господь, не оставляю ни на минуту тебя, что я веду тебя любящую рукою, что я наставляю и обличаю тебя для того, чтобы ты имел спасение, что я, Господь, на всем месте подхожу каждому сердцу, я вразумляю и наставляю тебя, народ мой, я исцеляю душу твою, я исцеляю плоть твою, Ромайсона, Отче, я велик в чудесах своих, Ромайсона, Отче, я велик, когда ты славишь меня в жизни своей, я велик, когда ты превозносишь имя мое, тогда чудеса мои совершаются в тебе и в жизни твоей, в доме твоем, где бы ты ни находился, о, народ мой, я ныне утешаю сердце твое и благословляю душу твою, чтобы ты мог возрадоваться хотя бы в этот день, принести достойную хвалу Богу твоему, возликовать в Духе Святом, исполниться силою моей, чтобы тебе запастись этой силой и пойти по этим дорогам, которые предстоят тебе, чтобы я сопровождал тебя, чтобы ты видел свет мой впереди себя, чтобы ты видел путь, по которому тебе идти, чтобы ты знал слово мое, которым я наставляю тебя, народ мой, возликуй и возрадуйся, прослав Бога твоего, как должно. Аминь.